пророк языческих времен. Завоевание царем Навуходоносором Иуды убедило его, что его Бог был сильнее, чем Бог иудеев. Господь даровал Навуходоносору победу над Иудой только потому, что иудейский народ тяжело и постоянно грешил. Бог позволил вавилонскому монарху взять только часть сосудов из храма в Иерусалиме. И предал Господь в руки его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов в Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Книга Даниила, 1 глава, 2 стих. Некоторое время после этого Навуходоносор видел, как Бог проявил свое всемогущество в откровении царского сна и его истинного значения. Сильно пораженный царь сказал Даниилу: «Истинно, Бог ваш, есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны». Дальше этого признания царь не пошел, и он продолжал поклоняться его богам. Избавление Сидраха, Месаха и Авденнего из пылающей печи произвело дальнейшее призвание Навуходоносора. Оно приняло форму провозглашения царского декрета по всей его империи. Оно требовало, чтобы все люди почитали Бога иудеев. Декрет кончался словами: «Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Насколько касалось самого Навуходоносора, это была его вторая встреча с Богом небес. Он стал больше сознавать Бога, но он еще не пришел к тому, чтобы возложить свое доверие на Него. Бог благодати теперь должен был поступать с этим человеком таким образом, чтобы приобрести его к самому себе. Бог проговорил Навуходоносору через другой сон. Опять мудрецы не могли объяснить значение сна. Когда вошел Даниил, царь обратился к нему с уверенностью: «Валтарсар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его». 4 глава, 6 стих. В своем сне Навуходоносор видел хорошее дерево, достигающее до неба и до краев земли. Оно доставляло покров и пищу для всех. Но, увы, окончание сна было несчастное. «И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодствующий и святый». Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, отрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле». 4 глава, с 10 по 12 стих. Тогда сон говорил о личности: «И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и животными пусть будет честь его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдет над ним семь времен». Повелением бодствующей это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним униженного между людьми. Стихи 12 по 14. Бодствующие и святые, вероятно, были ангелы, назначенные наблюдать человеческие действия в отношении Божьих интересов. Они имели исключительное право рекомендовать заслуженный курс действий и приводить его в исполнение. Когда Даниил увидел значение сна, он был глубоко встревожен. Навуходоносор старался поощрить его, ибо действительное расположение созрело между царем и его превосходным слугой. Верно, как пророк Господний, Даниил произнес зловещую весть. Великолепное, обильное дерево символизировало Навуходоносора, но ангельский суд на небе потребовал, чтобы его срубили, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. 14 стих. Даниил оставил символизм и говорил откровенно царю: «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Стих 22. Как истинный пророк Божий, Даниил окончил свое толкование бесстрашным увещанием. Он, наверное, проговорил эти слова тихим голосом, так, чтобы Набуходоносор только сам мог слышать их, но он должен был их сказать. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Стих 24. Набуходоносор, казалось, послушался совета Даниила, потому что суд не исполнялся над ним в течение целого года. Тогда однажды, когда он осматривал из своих чертогов великолепный город Вавилон, за который он в большинстве был ответственный, хлынул поток его гордости, и он воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и славою моего величия?» 27 стих. Суд совершился. Царь во всем своем величии был сражен и в поражении 7 лет жил как вол. Даниил, вероятно, осведомил министров Навуходоносора, что болезнь царя будет продолжаться только этот период времени. Итак, империя ожидала, в то время как ее царь ел траву как вол и спал под открытым небом. В конце предназначенного времени Навуходоносор поднял свои глаза к небу, и как высокомерный монарх, но как смиренный поклонник живого Бога. Открыто свидетельствует он о своей вере. «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И я благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не знают. По воле Божией он действует, как в небесном воинстве, как и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Стихи 31 и 32. И с искренним поклонением Навуходоносор окончил свое свидетельство. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне, и становилось и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, провозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Стихи 33 по 34. Четвертая глава книги пророка Даниила является необычайным отрывком литературного произведения. Это есть личное свидетельство, которое передал знаменитейший монарх в свое время в вере Всевышнего Бога. Царь Навуходоносор направил это свидетельство ко всем народам, племенам и языкам в его обширной империи, от Вавилона до Египта. Таким образом, он употребил свой царский чин для распространения познания живого Бога во всем его громадном государстве. Это было служение для Господа, которое в своем обширном распространении редко, если когда-либо, равнялось временам Ветхого Завета. Царь Навуходоносор написал могущественный документ для всех, кто обладает властью в языческие времена. Когда Бог предназначил Навуходоносору начать языческие времена, Он устроил, чтобы в начале языческих времен было дано ясное свидетельство этим правителям. Навуходоносор засвидетельствовал, что правители имеют власть только по усмотрению Всевышнего Бога. Он властелин над всеми властями. Навуходоносор, в унижении, дошедший до жизни животного, провозглашает, что главной обязанностью властей является признать и повиноваться Всевышнему Богу. Их официальное положение делает их слугами Бога. Они управляют ради Него и ответственны пред Ним. Послание к Римлянам, 13 глава, 1 стих говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Если бы языческие правители обратили внимание на переживания Навуходоносора, сколько бы несправедливости, скорби и кровопролития могло бы избежать их народы. Навуходоносор жил несколько лет после этого трансформирующего переживания, которое смирило его пред его Богом. Не верится ли вам, что его новая вера побуждала его искать общение с Даниилом, чтобы познать больше о Всевышнем? Аминь.